Георгий Иванович Чулков. Новеллы. Северный крест. Глава первая. Тысячи верст возникали передо мною, как звенья цепи, конца которой не видно. Загорались и угасали глаза товарищей, тюремщиков, солдат, судей, преступников. Воздвигались тюрьмы с высокими оградами, палями, увидеть которые пришлось мне впервые здесь, в этой таежной стране. Мне памятны эти высокие ограды из цельных стволов, обтесанных грубо и заостренных сверху. Из-за этих древних сооружений можно было видеть лишь вершины горных дебрей и небо в его извечной метаморфозе пурпура, золота, лазури и грозного траура. Когда миновали дни за решеткой, мы, я, пленник, и мои вооруженные спутники сели в кибитку и помчались по льду величайшей из рек. По этой реке нам предстояло ехать 3360 верст. И, признаюсь, я встретил радостно ледяную пустыню. Она прекрасна, когда ясный день лелеет в своем снежном лоне и огромные горы левого побережья, и беспредельную равнину другого берега, и речной путь, скованный бессмертным холодом. Голубоватый свет прозрачен над землей и рекой, и небо как бы поет высокую песню. Прекрасна пустыня в метельные дни, когда белый пепел вздымается и веет в лицо, и тысячи видений, созданных из серебряного праха, преграждают путь и плачут и смеются, прильнув к одежде путника, заглядывая в его смущенные глаза. А ночью призраки, облёкшись в черные ткани, уже поют иные песни, более сложные и таинственные. Образуется вещий хор могильных голосов, и какой-то царственный безумец в широкой мантии дает знак жезлам. И тысячи хороводов кружатся то мерно, то порывисто, колдуя и очаровывая путника. Так мы мчались по льду величайшей из рек, пьянее от чарований стоустной метели. Время от времени я чувствовал, как накреняется наша повозка, как она запрокидывается назад. Это значило, что мы поднимаемся на берег, к станку. Там, в избе, мы подкладывали дрова в камелек и опускали замороженные пельмени в кипящую воду. Утолив голод, мы вновь закутывались в оленьи шкуры и шли к повозке. Я, пленник, и мои вооруженные спутники, чтобы снова мчаться в метельную ночь. Чем далее мы подвигались на север, тем холоднее становилось. Уже замерз коньяк, который мы везли в дорожных флягах. Уже кони порой останавливались, задыхаясь в морозной вьюге. Уже началось безумие холода, когда кажется, что пришел белолицый великан и поражает землю огромной палицей, когда земля и небо погружаются в огромную могилу, ледяную ночь. Так протекло 33 дня, и вот мы заметили однажды на рассвете неясные очертания города. Но вскоре погас день, стало совсем темно. И тогда замаячили перед нами слабые огни. Это был город. Храм, тюрьма, торговые лавки, суд, больница и две высокие башни, сложенные из черных бревен в давние времена, когда край этот еще не знал, что значит власть государства. Это был последний город на нашем пути. Далее мы ехали на оленях. Когда я увидел легкие нарты и пугливых животных с мечтательными и печальными глазами, мое сердце сжалось в странной тоске. Я вдруг почувствовал свое одиночество и свою слабость перед лицом полярной равнины. Как мчались олени! Как ослепителен был их бег! Как томителен и загадочен речитатив инородца! Вот мы миновали темно-зеленую тайгу и мчимся среди низкорослого березняка. И я шепчу грешными устами молитву великолепию северного сияния. Как будто завеса небесная разорвалась, и потоки холодного золота хлынули на землю. Дары нового мира, где рождаются символы. Так предстояло ехать нам 3 месяца. Дважды мы меняли оленей на собак, 3жды мы переезжали через горные хребты. Я не стану рассказывать подробно, как мы ехали, какие думы и призраки, мечты и желания нас посещали и что мы видели на северной равнине. Но когда я прибыл, наконец, в то селение, где должен был начать новую жизнь, я был уже другим человеком, не похожим на того, кто был молод и светил среди вас. И как бы, желая закрепить со мной связь, пустыня посеребрила мне голову. Снежный знак снежной любви.